87. Передо мной разрозненными перепутанными картинками, как в странном кинофильме, склеенном из обрывков самых разных лент, проносится целое тысячелетие нашей жизни. От желтого и синего дня, когда закончилось наше растительное существование у бабки Марины, и мы вернулись в свою новую с иголочки квартиру, до промозглого, уже не осеннего, несмотря на середину октября, но еще и не зимнего вечера, когда у Лиды начались предродовые схватки. Все это тысячелетие заполнено какими-то пустяками, в которых тонут начало моей работы в редакции и завершение перевода толстенной книги английского профессора, шоферские курсы, хлопоты, связанные с покупкой в кредит мебели, и всякие другие, несомненно, важные дела. Но они пришли и прошли, а пустяки, пустяки, как руки, вон, когда ампутировали, а пальцы теперь иногда болят, особенно на перемену погоды. Лида, Сашка, он, наверное, будет футболистом. Я, откуда ты это взяла, чудачка? Он будет физиком. Сейчас модно быть физиком. Лида, нет, он точно будет футболистом. Он все время лупит меня ногами. Ну-ка, приложи руку. Да нет, не сюда. Чувствуешь? Я. Чувствую, Лидок. Слушай, он действительно бессовестный малый. Пинать ногами собственную мать. Лида. Это ужасно, если он будет футболистом. Я тогда с ума сойду. Я. Наоборот, родная, это будет просто замечательно. Ему будут аплодировать тысячи, десятки тысяч людей. Десятки тысяч глоток в одном порыве будут орать «Давай, гол!». Он увидит дальние страны, может, даже побывает на острове Таити. Нужно только узнать, играют ли там в футбол. А впрочем, зачем узнавать? Сейчас футбол играют во всем мире. А вот мы с тобой никогда не побываем на острове Таити. Разве что в кино. Лида, ты прав, Сашка. Это ужасно, но мы, пожалуй, вправду никогда не побываем на острове Таити. Кстати, в каком он океане? В Тихом или Атлантическом? Иногда меня охватывает смутная щенячья тоска по несбыточному. И тогда мне снится остров Таити с королевскими кокосовыми пальмами, с прохладным бризом, дующим с океана, с голубыми лагунами и коварными коралловыми рифами, которые осторожно обходят огромные белые пароходы. Смуглые люди поют там смуглые песни и стучат в барабаны и ловят в лагунах рыбу. А над всем этим лакированным великолепием в черном бархате неба сияет Южный Крест. Я прекрасно понимаю, что моя тоска по острову Таити сродни тоске Остапа Бендера по Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых штанах. Я живу в Минске и люблю этот город, и не променяю его ни на какой другой в мире. И когда-нибудь меня похоронят в нем за длинной ярко-красной черепичной оградой на 12-м километре Московского шоссе. И я смеюсь над собой, но ничего не могу с этим поделать. Как бы я ни смеялся, но иногда меня просто ужасает мысль, что на свете есть остров Таити, на котором я никогда не побываю, даже если проживу до 100 лет. И Андрей не побывает, и Тамара, и тысячи других самых разных людей. Я совершенно равнодушно думаю о том, что, очевидно, не побываю и на озере Байкал, и на Памире, и на Камчатке. Мало ли у нас в стране прекраснейших уголков, которые, пожалуй, ни в чем не уступят острову Таити. Земля велика, жизнь коротка, а я существо оседлое. И только островок в Тихом океане время от времени заставляет мое сердце сжиматься от горечи. Туда мне не добраться. Смешно было бы по этому поводу обвинять меня в недостатке патриотизма. Почему так загадочно складываются человеческие судьбы? Какие таинственные механизмы ими управляют? Почему мы с Димкой напоролись на эту мину, а не кто-то другой? Ведь она пролежала в земле, черт знает сколько времени, а по нашему лесочку каждый день бродили десятки людей. Почему из кучи дворяных детей, родившихся и выросших в абсолютно одинаковых условиях, Додик стал крупным математиком, а Борька с трудом одолел 7-летку? За 7 лет он, наверное, не усвоил как следует и таблицы умножения. Ведь их учили одни и те же учителя, и Борька моложе Додика всего на 1 год. И одна и та же мать кормила их грудью. Почему 2 незнакомых людей отыскивают друг друга в человеческом водовороте и становятся самыми близкими, самыми родными, и растворяются один в другом, и образуют какое-то новое целое? Почему? Что это такое? Случай, талант, любовь. А что такое случай? Откуда талант? От чего любовь? Когда я задумываюсь над всем этим, я окажусь сам себе 2-летним ребенком с его знаменитыми 1000 «почему». Огромный мир лежит перед этим ребенком, и он спешит поскорее познакомиться с этим миром и терроризирует взрослых, потому что в его представлении взрослые — это такие люди, которые все знают. Но потом он сам становится взрослым, а мир остается все таким же большим, даже большим, чем в детстве. И оказывается, что никто на свете, даже самые мудрые профессора, которые, кажется, уже все постигли и все превзошли, не могут ответить тебе на самый простецкий вопросец: что такое счастье и что такое любовь, и почему по ночам тебе снится остров Таити, а не озеро Байкал. Лида: Сашка, почему ты поступил на филфак? Я: А ты? Лида: В 9 классе я влюбилась в нашу русачку. Она так шикарно одевалась. Каждый день новое платье, или кофточка, или сарафан. А как она причесывалась, Сашка, милый! У нее даже фамилия была необычная. Виктория Леонардовна Серебренникова. С тех пор, как она к нам приехала, возле нашей школы вечно слонялись молоденькие лейтенанты,